Глава 11. Владислава. Сказать, что я была зла, это значит вообще промолчать. От бурлящей во мне ярости даже думать не могла. Вот если бы знала, как убить дракона, сделала бы это сейчас же, с превеликим удовольствием. Более того, если бы умела оживлять, то подняла бы Алира из мертвых и снова убила. В своем воображении я проделала это десятки раз, но так и не получила желаемого удовлетворения. Гад, змей, ящер крылатый, да чтоб он куракавой подавился! Я ведь ему помогла, предложила решение, которое используют в моем мире, а он последовал моему совету и даже спасибо не сказал. Впрочем, очень нужно мне его спасибо. Когда дракон воспарил в небо, я напрочь позабыла обо всем на свете. Огромный, великолепный, он расправил широкие перепончатые крылья, чешуйчатая шкура начала переливаться темным агатом под дождем. Это было так восхитительно, что перехватило дыхание. А как он огромными когтистыми лапами поднимал скалы, как обрушивал их в мутный поток, льющийся со скал воды. Мурашки табуном бегали по коже. И я даже не обращала внимания ни на ледяные струи дождя, стекающие по лицу, ни на хлюпающую насквозь мокрую юбку, не на холод, пробирающий до самых костей. Невероятное зрелище захватило настолько, что напрочь отбило желание когда-либо включать Discovery. И когда это невероятное существо опустилось на землю, в щелчок пальцев превратилось в человека, а потом направилось ко мне, у меня задрожали колени. Казалось, дракон пронзил стальным взглядом мое сердце. Такой могущественный, такой невероятный, такой красивый. Больше всего в тот момент хотелось, чтобы он закутал меня, продрогшую и окоченевшую, в горячее объятие, прижался к моим губам в страстном поцелуе, а он... Алир заскользил по моей мокрой одежде с нисходительным взглядом, процедил тоном холоднее льющейся с небес воды: «Вы прощены!» И волшебство рухнуло. Образ идеального мужчины распался карточным домиком. Это я нафантазировала, что бывают герои. Нет их. А то, что один из представителей чужого мира на миг показался мне совершенством, обыкновенный обман. Самообман. Да, Алир великолепен, с совершенным телом и прекрасным лицом. Как музейная статуя, живая статуя. Центнер холодного камня. Нет, 100 кило чистого льда, векового льда под названием Пак. И пусть засунет себе это прощение. Злясь и сжимая кулаки, я побежала в замок, как вдруг наткнулась в холле на Ивану. Экономка поманила меня к себе и, уперев руки в боки, тут же начала отчитывать. «Где тебя носит? Влади? Я же приказала перемыть полы. А это что такое?» — кивнула она в сторону лестницы. «Куда ни посмотри, везде разводы. Если Аян увидит, он тебя выставит и правильно сделает». Я опустила глаза и покачала головой. «Да, не умеет Шон мыть полы. Не умеет. В приют бы парня на недельку. Он научился бы их оттирать так, что сияли бы ярче зеркал. Подставил меня парнишка, и как же не вовремя он подвернулся под мою горячую руку. «Не беспокойтесь», — процедила я с предвкушением. «Скоро все будет блестеть». Юноша решил, что достаточно тряпкой по полу повозить. Сейчас я ему наглядно объясню, где и чем нужно возить. Разозленная высокомерным драконом, я готова была перемыть полы самолично. Сама, лично, Шоном. «Слушка еще куда-то запропастился», — продолжала ворчать Эвана. «А Ян приказал умывальню приготовить. Нужно помочь господину разоблачиться». «Ох!» — Она вдруг схватилась за поясницу и, выгнув спину, закряхтела. Я же хлопнула себя по лбу. «Слушка, это же я!» И пока я тут дуюсь на дракона и костерюшона, упускаю превосходную возможность прикоснуться к цели в надежде ткнуть в смертельную точку. «Погоди», — вцепилась в мою руку Эвана, — «помоги добраться до стула». «Ох, проклятая спина! Да за что мне это наказание?» «Работа у вас нервная», — машинально ответила я, припоминая свиток и нарисованные в нем точки. Увы, посмотреть на картинку второй раз я не смогла. Напоролась на жестокого дракона, который едва меня не бросил, черт знает где. Продолжила наставлять. «Больше отдыхать надо, гимнастику делать, массаж». Я перевела на нее взгляд и, заметив, как лицо экономки кривится от пробегающих по телу волн боли, не смогла остаться безучастной. Не найдя в пределах видимости ничего подходящего, повела ее в ближайшую комнату. «Ложитесь». «Что?» – растерялась она, но тут же снова ухнула. Я бесцеремонно подтолкнула женщину к кушетке с изогнутой, украшенной золотой краской, спинкой и, уложив постановающую экономку на живот, рванула шнуровку на платье. «Давайте сделаем это по-быстрому». «А меня ведь дракон живой ждет. Он наверняка уже злой, как варан недобитый. Явно мечется по комнате, мечтая сжечь запропастившегося служку на месте. Зато я вдруг решила доброту проявить и сочувствие. Вот кто бы ко мне ее хоть раз проявил? И почему я такая глупая?» Эвана без конца что-то мычала в обивку. Я же быстро освободила ее спину до самой поясницы и пообещала: «Сейчас вам станет хорошо». Но стоило нажать на нужные точки, чтобы расслабить поясницу, как из-за спинки вдруг вынырнул эльф. «Я тоже хочу по-быстрому и хорошо». Лицо опухшее, светлые волосы всклокочены, пирсинг в носу сверкает. От неожиданности я взвизгнула и машинально двинула кулаком эльфу в глаз. Блондин тоненько вскрикнул. Закрыв ладонями лицо, он упал обратно за диван. Я сначала вжала голову в плечи, но затем осторожно вытянула ее и смогла рассмотреть устроенное из смятого камзола лежбище. Да остроухий тут спал! Он обиженно посмотрел на меня вторым, еще здоровым глазом, и проворчал. «Быстро, но нехорошо, Влади, очень нехорошо. Я не из тех, кто любит боль». «Привыкай!» – мстительно хихикнула я и громко чихнула. Эльф округлил все тот же глаз и возмутился. «Чихнула на Телильера Заларианга Высокого? Вот теперь ты точно пожалеешь. Я и вилы тебе припомню». Но я лишь отмахнулась от его угроз и, услышав новый стон Эваны, вернулась к спасению экономки из лап боли. Продолжая нажимать на поясницу женщины, проделала экспресс-минимум массаж. И судя по тому, что она уже и не думала сопротивляться, ей стало значительно лучше. Вот только узнать это не было времени. Не дожидаясь благодарности, я вскочила с кушетки и бросилась к лестнице, приговаривая на ходу. «Сейчас переоденусь, и усё будет, шеф». Сначала нужно дать волшебного пенделя Шону, чтобы не филонил и промывал полы не меньше двух раз, а потом сразу же бежать к дракону. Возможно, он еще не вскипятил воду своим гневом, собираясь сварить меня в ней целиком. Я ворвалась в комнату служки и, увидев его праздно валяющимся на кровати, остолбенела от такой наглости. Парень даже ножкой помахивал, торчащей из-под моей юбки. «Ты!» – потрясенно выдохнула я. «Это мое платье! Я еще кредит за него не выплатила. Знаешь, сколько оно стоит?» «Забавное!» – лениво посмотрел на меня Шон. «Я никогда не думал, что где-то носят столь откровенные наряды». Он оскалился в хитрой улыбке. Возникла одна мысль, но неприличная. «Вот и видно!» Я подлетела к парню и схватила его за ухо, тут же громко чихнув. Вот же досада. Кажется, я простудилась. А все из-за противного Алира, который заставил меня стоять и любоваться его великолепием под проливным дождем. В твоей голове помещается максимум одна мысль, и та неприличная. Ты как полы моешь, лентяй. Там сплошные разводы на каменных плитах. Эвана бесится так, что искрит. Или ты из замка захотел вылететь? Так я прямо сейчас иду к дракону и... «Да что ты сразу к дракону!» — выкрутил из моих пальцев покрасневшее ухо Шон, стягивая надетое прямо на рубашку и брюки платье из моего родного мира, торопливо добавил. «Сейчас все-все перемою. Будет сверкать, что ослепнешь». «Если не будет!» — угрожающе подняла я кулак и, вспомнив эльфа, хихикнула. «Я тебя ослеплю. Один подбитый глаз на счету сегодня у меня есть, для комплекта второго не хватает». Шон в спешке натягивал выделенное мне Эваной длинное синее платье. А я нетерпеливо подталкивала парня в спину. Самой уже пора превращаться в мальчика, ведь лучше не затягивать и скорее бежать к дракону, который явно уже размышляет, что сварить меня недостаточно, лучше сразу зажарить. Чихнув три раза подряд, я быстро переоделась в одежду Шона и, скрутив влажные волосы в тугой узел, спрятала их под кепочкой. В покое Аяна неслась так, что ветер свистел в ушах, но, как оказалось, зря спешила. Алир раскинулся на трехместной кровати с огромным бордовым балдахином. Глаза Аяна были закрыты. От мерного дыхания едва приподнималась грудь. «Спит? Какая невероятная удача!» Я тихонько прикрыла дверь и, на носочках, подкравшись к кровати, оглядела промокшую насквозь одежду дракона, обрисовывающую могучую мускулатуру. «Даже раздевать не придется. Все и так прекрасно видно. Неужели мне повезло?» Наверное, впервые с того момента, как я попала в этот мир. Жаль, не было с собой того свитка из библиотеки, а то бы сейчас, когда дракон вымотан тяжелой работой, проверила бы каждую точку. С другой стороны, если бы его обнаружили при мне, пришлось бы несладко. Алир ведь запрещал даже входить в его святая святых. К тому же, за ослушание собрался жестоко наказать. А если бы Аян уличил кого-то в воровстве его драгоценных бумажек, сожрал бы на месте. Закусив губу, я присела на краешек кровати и, протянув руку, напрягла память. Да, одна из точек должна быть чуть выше сердца, где-то вот тут. Помнится, она была нарисована серебристой краской и сопровождалась значком, похожим на молнию, и незнакомыми символами. Я коснулась дракона и застыла, забыв о точке. «Да он ледяной!» «Убийца!» — раздалось неожиданное шипение. Сердце ёкнуло, и я, схватившись за грудь, подскочила на ноги. Но, увидев, как по кровати ползет золотая змея, посетовала. «Напугала!» Сглотнув подкативший к горлу ком, я облегченно выдохнула и улыбнулась. «Курочка!» Змея тем временем обвела один из четырех резных столбиков кровати, раз за разом высовывая длинный язык, то ли для устрашения, то ли для проветривания. «Меня зовут...» «Тише!» — шикнула я. «Аяна разбудишь, устал бедненький, а ты тут расшипелась. Сейчас его накроем одеяльцем, подушечку поправим». Тихо говорила, собираясь выполнить сказанное, но едва задела пальцами щеку Алира, замерла. «Он такой холодный, может, простудился?» Тряхнула головой. «Какая мне разница? Я тоже простудилась, но обо мне этот гад хвостатый даже не подумал позаботиться. Так зачем беспокоиться о том, кого должна убить?» «Драконы не болеют», — успокоила меня змея. «А что с ним тогда?» Озадаченно нахмурилась я. «Подох!» Словно опечалилась Куракава. Она заползла Аяну на живот и, скрутившись в кольца, поднялась коброй. Опустив голову, змея вздохнула. Казалось, вот-вот по золотой чешуе покатится горькая слеза и упадет на бледное лицо любимого хозяина. Сердце ёкнуло, но я решительно отодвинула питомицу дракона. «А ну, кыш! Ничего он не подох!» Потрясла Аяна за плечи, похлопала по щекам, но его густые ресницы даже не дрогнули. Я выпрямилась, оглядела комнату в поисках чего-нибудь, способного его разбудить. Взгляд ни за что не цеплялся. Вскочив с кровати, я подбежала к шкафу, осмотрела окно, заглянула в соседнюю комнату. «Отлично!» — обрадовалась, обнаружив там умывальню. Над каменным бассейном медленно поднимался белесый пар. Именно в эту комнату я попала в прошлый раз, но сбежала через другой выход. Как же повезло не ошибиться дверью. Не представляю, как бы я выкручивалась, попади не в коридор, а в саму спальню Аяна. «Не подох и не подохнет», — упрямо заявила я, вернувшись к дракону и, подхватив его подмышки, стянула с кровати. Тело грохнулось об пол, но Алир даже не пошевелился. Зато змея примостилась у него на ноге, прибавляя веса к и без того тяжеленному мужчине. Вот же накачал груду мышц на мою голову. А стоило оглянуться на дверь в умывальню, как закралось сомнение, что вообще получится дотащить этот центнер драконьей плоти до теплой воды, пока мужчина совсем не остыл. Упрямо стиснула зубы и, приподняв плечи Аяна, поволокла его через всю комнату. «Уберись!» — с трудом отдуваясь и продвигая неподвижное тело еще на несколько сантиметров, процедила я. «Не видишь, что и без тебя тяжело?» «Не вижу!» — зашипела змея и, растянувшись на весь рост дракона, с интересом глянула на мои руки. Прикосновения ее скользкой кожи к моей раздражали. Мне приходилось часто останавливаться и то убирать змею от себя, то разминать ноющие от непосильной тяжести плечи. Единственный плюс — все это отвлекало и не давало поддаться панике, ведь волнение за Алира уже тугим комом подступало к горлу. Неужели Аяну настолько плохо? Сердце уже билось тревогой, в животе давно похолодело от страха за мужчину. По спине катились крупные капли пота, руки ныли от перенапряжения. Я в очередной раз опустила дракона и вытерла взмокший лоб. Ноги дрожали и подкашивались, однако взяла мужчину за руки и упрямо потащила к выбранной цели. Пара метров превратились в несколько километров. Настолько тяжелым оказался мужчина. Я пыхтела, кряхтела, но не сдавалась. А Куракава снова прилегла на груди Аяна и свернулась, словно собралась поспать. Я отвлекалась на змею всего на мгновение. «Да что же это такое?» Воскликнула, едва Алир ударился головой о небольшой порожек. «Теперь точно добила!» Лениво прошипела змея и принялась внимательно разглядывать лицо дракона одним глазом, словно делала это через лупу. «Кожа белая, возле уха черная точка, волосы мокрые, признаков жизни не наблюдаю». «Убила!» «Если не помер, сама прибью», — в сердцах заявила я. «Как же утомила меня эта ползучая, ворчливая тварь! Разве так сложно проявить чуть больше оптимизма?» «Чем убьешь?» — заинтересовалась Куракава тоном исследователя-испытателя. «Ядом!» — брякнула я первое, что пришло в голову, желая, чтобы змея замолкла наконец. «Хорошо, что в моем мире они не такие болтливые, а то присмыкающихся любила бы намного меньше». Переведя дух, я оглянулась и, с тоской осознав, что еще далеко не конец, собрала все оставшиеся силы. Впереди было самое жуткое и явно непосильное для худенькой девушки. Каким-то чудом закинуть тяжелое тело в теплую воду. Сбив несколько ширм, я с четвертой попытки втащила Аяна на каменный бортик бассейна и так не вовремя, почувствовав слабость в руках, охнула едва мужчина с гулким бульканьем ушел под воду. Не задумываясь о последствиях, бросилась спасать утопающего прямо в одежде. Плюхнувшись в горячую воду, задержала дыхание и довольно быстро выудила Алира из-под воды. А она не такая горячая, как казалось. Тут же с беспокойством всмотрелась в бледное лицо. Глаза Аяна были закрыты. Из приоткрытого рта потекла вода. А вдруг нахлебался ее? Испугавшись за мужчину, я тут же прижалась губами к его и, втянув носом воздух, выдохнула в рот Алира. Но кто бы мог подумать, что произойдет потом? Ощутив себя в железных объятиях неожиданно встрепенувшегося дракона, я забилась пойманной бабочкой. Хотя это в мгновение стало неважно, ведь Алир приник к моему рту, наседая, сминая губы в страстном и бескомпромиссном поцелуе. Дыхание перехватило, по телу прошлась волна жара, будто на меня вывалили ведро горячих углей. Ведро горячих углей. Я с ужасом смотрела на Аяна, а он, не открывая глаз, продолжал жадно меня целовать. Отдаться бы этому моменту, прильнуть бы к идеальному творению природы, насладиться бы сладким мигом нашей неожиданной близости. Я почти поддалась, почти позволила утянуть себя в то нереальное прекрасное, что обещали его настойчивые губы. Почти ответила. Ведь так приятно, но... Не представляла, что нашло на дракона. Перепутал ли он меня с другой, или ему снится приятный сон, неважно. Зато я отчетливо понимала, стоит Алиру очнуться, и мне конец. Здравствуйте, гора и дождь. Теперь Аян не пощадит и сбросит оттуда. Рука уперлась в каменную грудь, но отпихнуть дракона все равно, что сдвинуть скалу. И тут я поняла, что указательный палец лежал как раз на точке, отображенной на свитке. Нажала без раздумий, и тут что-то сверкнуло. Перед глазами заплясали сияющие пятна, раздался оглушительный грохот, за ним противный треск.